Глава 21. Опускаю ручку и благодарю Господа, что дверь благополучно открывается. Я не запирал ее намеренно, потому что ключа у меня все еще нет, и, как я успела понять, не будет. Вхожу, прижимаюсь лбом к двери, закрываю ее. Несмотря на то, что я опустошила свой желудок в туалете саранчи, я все еще ощущала похмелье. Слышу посторонние звуки, медленно выдыхаю и оборачиваюсь. Мой взгляд фиксируется прямо на Адриане, который сидит в широком бархатном кресле и что-то делает в своем телефоне. Я не отхожу от двери, продолжаю пялиться, и у меня нет сил даже испугаться того, что я, возможно, влипла. Вистарда поднимает голову и вскидывает брови, как ни в чем не бывало. А я лишь думаю, что все это значит. Затишье перед бурей или смирение с тем, что я не собираюсь сидеть заперти. «Доброе утро», — безразлично процежит он. «Что?» «Твоя подруга сказала, что ты спишь. Извини, я разбудил?» «Издевается?» «Да пошел ты!» Иду на кухню, наливаю стакан холодной воды и сразу осушаю его. «Мне просто интересно, ты спала прямо на баре?» Замираю. Конечно, он догадался, что у меня должно быть на лбу написано, что я напилась где-то. Возвращаюсь обратно, устремляю свой взгляд на Адриана. Его присутствие злит меня, а ему вообще хоть бы что. Я вышла в магазин. «Что купила?» «Какая разница?» Я спрашиваю, что ты купила? Он чеканит каждое слово. «Прокладки!» — ору я. Лицо Адриана расслабляется. Он заливается смехом, откидывая голову немного назад. Затем его черты возвращаются в прежнее состояние. Он уперто смотрит на меня, словно готов сожрать. И я уверена, что прямо сейчас этот человек зол, как никогда прежде. Он сдерживается, но я же вижу. «Саранча теперь торгует прокладками?» Хмурюсь. «Ты что, следишь за мной?» «Нет, но всегда знаю, где находится твой телефон». «Дерьмо! Он ставил какой-то жучок в мой мобильник. Чертов псих! Завтра же куплю новый». «И что помешает мне отследить его?» Поджимаю губы, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего, складываю руки на груди, подхожу ближе к Адриану. Я понять не могу, зачем он это делает. Он использовал меня как свой собственный эскорт прежде. Я ничего плохого не делала ему. Так чего он хочет сейчас? «Чего тебе, Адриан?» «Ничего». «Ты появился из ниоткуда. Я же забыла о тебе, как о страшном сне. И теперь оказывается, что из 6 миллиардов человек на планете племянником моего чертова мужа являешься ты. Я хочу знать, что тебе нужно. Ты запираешь меня, отслеживаешь мой телефон». Он молча встает, приближается ко мне, смотрит сверху вниз, наклонив слегка голову, изучает меня. «Признавайся честно, ты маньяк?» Легкая усмешка прокрадывается по его лицу. Еще чуть-чуть, и кажется, он бы засмеялся. Но нет. «Я поменял кодовую установку. Выйдешь из квартиры теперь только со мной». Больше он ничего не говорит и направляется к двери. «Адриан!» Останавливается. «Я не могу так, ясно? Всю жизнь я живу по чьим-либо законам. Я 5 месяцев была комнатным растением Петерсона. Оставь меня в покое или...» Подхожу ближе, почти дышу ему в спину. «Просто скажи, чего хочешь?» Молчит. Толкаю его, что есть силы, он даже не шевелится. «Скажи мне хоть раз, кусок дерьма!» «Мне нечего тебе сказать». Он резко разворачивается, и я вижу весь гнев, отчетливо прописанный на лице. Я смотрю, задыхаясь. Его желваки дергаются туда-сюда. Его глаза — отражение черной дыры, в которую не захочешь попасть. «Ну давай, не сдерживайся, мудак!» Издаю смешок. «У тебя недотрах, Вистарда?» Киваю. «Это все объясняет». Делаю шаг назад, отворачиваюсь. «Ты же помешанный больной ублюдок!» Он продолжает смотреть, когда я снова поворачиваюсь лицом к нему. «Глупый вопрос. Я знаю, что тебе нужно». Мой тон становится неким сумасшествием даже для него, потому что он смотрит так, словно видит меня впервые. Я сбрасываю с себя туфли, затем расстегиваю куртку и швыряю ее на пол, ни на секунду не сводя взгляда с Адриана. Он наблюдает за тем, как я стягиваю через голову свой топ и отправляю его к куртке. Вистарда ничего не говорит, ничего не делает, и я принимаю это за вызов, поэтому быстро расстегиваю юбку и позволяю ей скатиться вниз по ногам, оставляя меня в одном нижнем белье. Он уходит. Я догоняю его у двери, не даю пройти. «Думаешь, я не знаю, что тебе нужно?» Тянусь к его черной кожаной куртке, пытаюсь сорвать ее с плеч. Адриан перехватывает обе мои руки, сильно сжимая запястье, затем резко отпускает меня, отталкивая в сторону. «Давай, раздевайся. Ты же этого хочешь? Покончим уже с этим. Нам обоим известно, что это все, на что ты способен». «Не вынуждай меня», — сквозь зубы процежит он. «Не вынуждать к чему?» Я снова оказываюсь у двери, почти вплотную прижатая к телу Вистарда. Чувствую его запах и тепло мускулистого тела, торс, который так идеально обтягивает эта черная футболка. Я становлюсь на носочки, пытаясь дотянуться до его лица. Он, кажется, позволяет. Моя щека касается его колючего подбородка, затем выше и выше, докуда могу достать. «Второго шанса не будет, Вестарда», — шепчу на ухо и буквально через секунду оказываюсь на полу. Он отшвыривает меня, как блоху, я падаю и приземляюсь на колени. Адриан с силой сжимает мое лицо одной рукой, нависая надо мной. «Ты мерзкая проститутка, Алина», — усмехается. «Думаешь, я захочу тебя? Я трахал тебя между делом, потому что ты всегда была под рукой». Он кривится, словно я на самом деле самое мерзкое, что он видел. «Твоя мать бы стыдилась тебя». Опускает руку, я приземляюсь на задницу. «Не смей говорить о маме», — шеплю я. «Ты убил ее!» — слезы жгут глаза. «Ты сама раздвинула передо мной ноги». «Я любила тебя, мерзкое ты животное!» На секунду выражение его лица меняется, а затем снова становится прежним. Таким же холодным, таким, который я ненавижу. «Никогда больше не говори мне об этом». Вестарда выходит за дверь, и я слышу, как поворачивается дверной замок. Нащупываю рукой свою туфлю и швыряю ее. «Сдохни! Слышишь? Сдохни, Вестарда!»